Майка колебалась, и я понял ее. Как-то все это происходило слишком по-деловому. Правда, я не знаю, как это должно происходить, но, по-моему, такие вопросы нельзя решать голосованием. «Прекрасно», — произнес Комов, как ни в чем не бывало. «Теперь относительно причины обстоятельств смерти пилотов. Акт о вскрытии и фотоматериалы меня вполне удовлетворяют, а формулировку я предлагаю такую. Положение трупов свидетельствует о том, что смерть пилотов наступила вследствие удара корабля о поверхность планеты. Мужчина погиб раньше женщины, успев только стереть бортжурнал. Выбраться из кресла пилота он был уже не в состоянии. Женщина, напротив, была жива еще некоторое время и пыталась покинуть корабль. Смерть застигла ее уже в кессонной камере». «Ну, а дальше по вашему тексту». «Хм», — сказал Ван дер Хузе с большим сомнением, — «не слишком ли все это категорично?» «Как вы полагаете, Геннадий? Ведь если придерживаться того самого акта о вскрытии, против которого вы не возражаете, бедняжка была просто не в состоянии доползти до кессона». «Тем не менее она оказалась там», — холодно произнес Комов. «Но ведь именно это обстоятельство», — проникновенно начал Ван дер Хузе, прижимая руки к груди. «Слушайте, Яков», — сказал Комов. «Никто не знает, на что способен человек в критических условиях, и особенно женщина. Вспомните историю Марты Пристли, вспомните историю Колесниченко и вспомните вообще историю, Яков». Наступило молчание. Ван дер Хузе сидел с несчастным видом и безжалостно таскал себя за бакенбарды. «А меня как раз не удивляет, что она оказалась в кессоне», — подала голос Майка. «Я другого не понимаю. Почему он стер бортжурнал? Ведь был же удар. Человек умирает». «Ну, это как раз», — неуверенно проговорил Ван дер Хузе, — «это может быть агония». Шарил руками по пульту, зацепил ключ. «Вопрос о бортжурнале, — сказал Комов, — вынесен в раздел фактов особого значения. Лично я думаю, что эта загадка никогда не будет разрешена, если, впрочем, это загадка, а не случайное стечение обстоятельств. Продолжаем». Он быстро перебрал разбросанные перед ним листки. «Собственно, у меня, пожалуй, больше нет замечаний. Земная микрофлора и микрофауна, по-видимому, погибла, следов ее... во всяком случае, нет. Так, личные бумаги. Разбирать их дело не наше. Кроме того, они в таком состоянии, что мы можем только напортить. Завтра я их законсервирую и привезу сюда. Да, Попов, тут есть кое-что по вашей части. Вам известно кибертехническое оборудование кораблей типа «Пеликан»?» «Да, конечно», — сказал я, поспешно отодвигая тарелку. «Будьте добры». Он перебросил мне листок бумаги. «Вот опись всех обнаруженных кибермеханизмов. Проверьте, все ли на месте». Я взял опись. Все выжидательно глядели на меня. «Да», — проговорил я, — «пожалуй, все на месте. Даже инициаторные разведчики на месте. Обычно их всегда не комплект. А вот этого я не понимаю. Что такое ремонтный робот, переоборудованный... в шьющее устройство?» «Яков, объясните», — распорядился Комов.